Воскресенье — день гонок. Всю последнюю неделю Кёстер тренировался ежедневно. Вечерами мы принимались за Карла и до глубокой ночи копались в нем, проверяя каждый винтик, тщательно смазывая и приводя в порядок все. Мы сидели около склада запасных частей и ожидали Кёстера, отправившегося к месту старта. Все были в сборе. Грау, Валентин, Ленц, Патриция Хольман, а главное Юб. В комбинезоне и в гоночном шлеме с очками. Он весил меньше всех и поэтому должен был сопровождать Кёстера. Правда, у Ленца возникли сомнения. Он утверждал, что огромные торчащие в сторону уши Юппа чрезмерно повысят сопротивление воздуха, и тогда машина либо потеряет 20 км скорости, либо превратится в самолет. «Откуда у вас, собственно, английское имя?» — спросил Готфрид Патрицию Хольман, сидевшую рядом с ним. «Моя мать была англичанка. Ее тоже звали Пат». «Ну, Пат — это другое дело. Это гораздо легче произносится». Он достал стакан и бутылку. «За крепкую дружбу, Пат. Меня зовут Готфрид». Я с удивлением посмотрел на него. Я все еще не мог придумать, как мне ее называть, а он прямо средь бела дня так свободно шутит с ней. И Пат смеется и называет его Готфридом. Но все это не шло ни в какое сравнение с поведением Фердинанда Грау. Тот словно сошел с ума и не спускал глаз с Пат. Он декламировал звучные стихи и заявил, что должен писать ее портрет. И действительно, он устроился на ящике и начал работать карандашом. «Послушай, Фердинанд, старый сыч», — сказал я, отнимая у него альбом для зарисовок. «Не трогай ты живых людей. Хватит с тебя трупов. И говори, пожалуйста, побольше на общие темы. К этой девушке я отношусь всерьез». «А вы пропьете потом со мной остаток выручки, доставшейся мне от наследства моего трактирщика?» «Насчет всего остатка не знаю, но частицу наверняка», — сказал я. «Ладно. Тогда я пожалею тебя, мой мальчик». Треск моторов проносился над гоночной трассой, как пулеметный огонь. Пахло сгоревшим маслом, бензином и касторкой. Чудесный, возбуждающий запах. Чудесный и возбуждающий вихрь моторов. По соседству, в хорошо оборудованных боксах, шумно возились механики. Мы были оснащены довольно скудно. Несколько инструментов, свечи зажигания, два запасных колеса, подаренные нам какой-то фабрикой, немного мелких запасных частей, вот и все. Кёстер представлял самого себя, а не какой-нибудь автомобильный завод, и нам приходилось нести самим все расходы. Поэтому у нас и было только самое необходимое. Пришел Отто в сопровождении Брау Мюллера, уже одетого для гонки. «Ну, Отто, — сказал он, — если мои свечи выдержат сегодня, то тебе крышка, но они не выдержат». «Посмотрим», — ответил Кёстер. Брау Мюллер погрозил Карлу. «Берегись моего щелкунчика». Так называлась его новая, очень тяжелая машина. Ее считали фаворитом. «Карл задаст тебе перцу, Тео!» — крикнул ему Ленц. Брау Мюллеру захотелось ответить ему на старом честном солдатском языке, но, увидев около нас Патрицию Хольман, он осекся. Выпучив глаза, он глупо ухмыльнулся в пространство и отошел. «Полный успех!» — удовлетворенно сказал Ленц. На дороге раздался лай мотоциклов. Кёстер начал готовиться. «Карл был заявлен по классу спортивных машин. Большой помощи мы тебе оказать не сможем, Отто», — сказал я, оглядев набор наших инструментов. Он махнул рукой. «И не надо. Если Карл сломается, тут уж не поможет и целая авторемонтная мастерская. Выставлять тебе щиты, чтобы ты знал, на каком ты месте?» Кёстер покачал головой. «Будет дан общий старт, сам увижу. Кроме того, Юб будет следить за этим». Юб ревностно кивнул головой. Он дрожал от возбуждения и непрерывно пожирал шоколад. Но таким он был только сейчас, перед гонками. Мы знали, что после первого стартового выстрела он станет спокоен, как черепаха. «Ну, пошли. Ни пуха, ни пера», —